Перед тем, как приступить ко второму пункту, пришлось слегка поработать мозгами. Ночью Ахимас лежал у себя в Троице, смотрел в потолок и размышлял. Итак, уборка завершена. С Кёльнером исполнено. Полиции можно не опасаться. Немецкой линии им надолго хватит. Самое время заняться похищенным гонораром. Вопрос. Как найти бандита по прозвищу Миша Маленький? Что про него известно? Это главарь шайки, иначе не смог бы сначала выследить, а потом подослать убийцу. Пока вроде бы все. Теперь медвежатник, похитивший портфель. Что можно сказать о нем? В форточку нормальному мужчине не пролезть. Значит, подросток. Нет, подросток вряд ли сумел бы так ловко вскрыть сейф. Тут нужен опыт. Сработано в целом аккуратно. Без разбитого стекла, без следов взлома. Медвежатник даже сейф за собой запер. Итак, не подросток, маленький мужчина. И Миша тоже маленький. Резонно предположить, что он и медвежатник одно и то же лицо. Значит, портфель у этого самого Миши. Итог. Субтильный, ловкий мужичонка по прозвищу Миша Маленький, умеющий бомбить сейфы и возглавляющий серьезную шайку. Совсем немало. Можно не сомневаться, что на хитровке такого заметного специалиста хорошо знают. Но именно поэтому так просто на него не выйдешь. Выдавать себя за уголовника бесполезно. Нужно знать привычки, жаргон, этикет. Надежнее будет изобразить баклана, нуждающегося в услугах хорошего медвежатника. Допустим, приказчика, который мечтает потихоньку наведаться в хозяйский сейф. В воскресенье с утра, прежде чем отправиться на хитровку, Ахимас не удержался, завернул на Мясницкую, чтобы посмотреть на похоронную процессию. Зрелище впечатляло. Ни одна из акций за всю его многолетнюю карьеру не давала такого эффекта. Ахимас стоял в причитающей, крестящейся толпе и чувствовал себя главным персонажем этого грандиозного представления, его невидимым центром. Это было непривычное, пьянящее чувство. Вон за катафалком едет важный генерал на вороной кобыле, чваный, надутый. Уверен, что на этом спектакле он — звезда первой величины, а сам, как и все остальные, не более чем кукла. Кукольник же скромно стоял на тротуаре, затерянный среди моря лиц. Никто его не знал, никто на него не смотрел. Но сознание единственности своей роли кружило голову сильнее любого вина. «Сам Кирилл Александрович, царев братец», — сказал кто-то про конного генерала. «Видный мужчина». Внезапно оттолкнув жандарма из оцепления, катафалку из толпы, бросилась женщина в черном платке. «На кого ты нас покинул, отец родной?» — визгливо заголосила она, падая лицом на малиновый бархат. От истошного крика арабская лошадь великого князя испуганно раздула ноздри и вскинулась на дыбы. Один из адъютантов кинулся было, чтобы схватить запаниковавшую лошадь под усы, но Кирилл Александрович звонким властным голосом осадил его. «Назад, не плюев, не соваться, я сам!» Без труда удержавшись в седле, он в два счета заставил лошадь образумиться. Нервно пофыркивая, она пошла дробной иноходью в бок, потом выровнялась. Истеричную плакальщицу под руки увели обратно в толпу. И на этом маленький инцидент был исчерпан. Но настроение Ахимаса переменилось. Он уже не чувствовал себя кукловодом в театре марионеток. Голос, приказавший адъютанту не соваться, был ему слишком хорошо знаком. Такой, раз услышав, не спутаешь. «Какая неожиданная встреча, месье Энен!» Ахимас проводил взглядом осанистую фигуру в кавалергардском мундире. «Вот кто истинный кукольник. Вот кто дергает за веревочки. А кавалер Вельде, он же будущий граф Санта-Кроче, предмет реквизита, не более того. Ну и пусть». Весь день он провел на хитровке. И сюда доносился погребальный перезвон 40 сороков. Но хитрованцам не было дела до чистого города, скорбевшего по какому-то генералу. Здесь, словно в капле грязной воды под микроскопом, копошилась своя собственная потайная жизнь.